Лев величественно тряхнул своей гривой и ушел. «Видишь, мой дружок, как лев очень доволен собой. Еще бы! Его все боятся. Боятся, но не любят. Ведь у того, кого все боятся, никогда не бывает друзей. Иди, заяц, и как следует поешь своей капусты. Завтра ты должен быть вкусным и сытным», — приказала ему лиса. «Все вы жестокие и нехорошие. Никто из вас меня не жалеет», — всхлипнул заяц. «Напрасно ты так думаешь. Я тебя очень жалею и разрешаю тебе поесть капусту на моем огороде. Только смотри, завтра не опоздай». Заяц еще раз всхлипнул и ушел. В это время на середину поляны выкатился еж. «Здравствуйте», — сказал он довольно вежливо. «Нам твоих пожеланий не надо, мы и без тебя будем здравствовать», — весело рассмеялась лиса. А вслед за ней с облегчением рассмеялись медведь, осел и свинья. — «А ты зачем сюда прикатился?» — продолжая смеяться, спросил медведь. — «Ну, всех звали, вот я и пришел», — ответил еж. «Конечно, если бы не твои колючки, ты, может быть, и пригодился бы», — съехидничала лиса. «Откуда пришел, туда и катись», — крикнул ему осел. «Я пришел к вам», — вежливо сказал еж, — «чтобы называть вещи своими именами». «Ну, назови», — ухмыльнулась лиса и приготовилась его высмеять. «Я пришел, чтобы сказать вам, что послезавтра наступит послезавтра». «Уходи отсюда!» — топнул копытом осел. «Дай нам хоть до послезавтра пожить спокойно!» — проворчал медведь. Еж пошевелил иголками, мол, «я вам сказал, а вы можете слушать или не слушать». И укатился с полянки. Он понял, что спасти зайца ему не по силам. «Ловко ты подсунула ему зайца!» — восхитилась свинья лисой и одобрительно добавила: «Хитрющая!» Лиса приняла это наблюдение как комплимент и пропела в ответ свинье: «Да, я хитра и не скрываю этого. Я льву пророчу славу на многие года. Придворным композитором, восторженным поэтом, чего-нибудь, чего-нибудь перепадет всегда». «Это верно», — согласилась с ней дикая свинья. «Только на этот раз вряд ли тебе что-нибудь достанется от львиного завтрака». «Мне достанется моя собственная жизнь». «И откуда в тебе столько хитрости?» — искренне удивился медведь. «Я бы ни за что не додумался», — честно признался осел. «Советую всем вам следить за лесными дорогами», — предупредила лиса. «Если заяц убежит из леса, кому-то из вас придется заменить его». «Пусть он только появится на моей дороге, я устрою ему такое свинство. А я стану поперек своей дороги, и никакая сила не сдвинет меня с места», — сказал осел и уперся в землю, широко расставив ноги. «А я буду ходить между двух дорог», — прорычал медведь. «Желаю всем удачи», — махнула хвостом лиса и удалилась, довольная собой. А в лесу, возле куста малины, сидел заяц и горько плакал. Он понял, что надо прощаться с жизнью, но тут перед ним появился еж. «Я никому ничего не должен, но тебе я должен сказать. Если пришла пора помирать, то надо прощаться не с жизнью, а с другом. Если называть вещи своими именами, то у тебя есть только один друг — лягушонок. И заяц подтвердил. — Да. Беги к нему скорей. Заяц помчался по лесу в сторону болота, и все деревья, мимо которых он пробегал, старались сказать ему что-нибудь утешительное или хотя бы посочувствовать. Они тихо закачались, шелестя листвой. «Ах, я буду все лето оплакивать тебя!» Еще ниже опустила свои печальные руки плакучая ива. «Не хочется умирать, когда жизнь так прекрасна и разноцветна!» Полурадостно, полупечально улыбнулись клены. «Если бы ты мог дождаться осени, мы спрятали бы тебя под своими листьями!» «Достойно жить, достойно умереть!» — куда-то в небо крикнула высокая сосна. «Жаль, жаль, жаль!» — затрепетали тонкие осины. «Всю жизнь я прятала зайцев, но, как видно, всех не спрячешь!» Покачала шишками ель и приподняла свои разлапистые, вечно зеленые ветви, как приподнимают шляпу, когда здороваются или прощаются с добрым знакомым. — Кому орехи? Кому орехи? — зашумели орешники, стараясь утешить зайца хоть каким-нибудь угощением. — Нам будет тебя так не хватать! — грустно качнулись стройные березки. И в знак печали каждая обронила на землю по несколько сережек. «Все мы смертны!» — вздохнул дуб, который живет как раз дольше всех деревьев на свете. «Может быть, еще можно что-то придумать?» — робко спросила ольха. Когда лягушонок увидел на краю болота перепуганного зайца, он сразу же бросился к нему. «Что случилось?» Лев приказал мне завтра прийти к нему на завтрак. — Он хочет угостить тебя? — Нет, он хочет угоститься мною. — Плохо дело. — Очень плохо, — согласился с лягушонком заяц. — А я так мечтал поучиться в третьем классе, хотя бы немного. Лягушонок немного подумал, потом подумал еще и уверенно сказал. — Ты еще поучишься. Обязательно. Только не плачь. Слезами горю не поможешь. — Посмотри, какие у тебя от слез глаза, красные, опухшие. — Как же я посмотрю на свои глаза? — Рядом с тобой колодец. Он глубокий и чистый, как зеркало. Здесь рядом когда-то был домик лесника. Лесник уехал, а колодец остался.